Овчаров из Горьковской области. Мне 28 лет, я работаю учителем русской литературы. С детства люблю книги. Личную библиотеку собираю давно. Есть у меня и редкие книги. Мне удается здесь, в нашем районе, находить книжные клады, и часто у людей никакого отношения к книгам не имеющих. Для меня было большой радостью узнать, что в вашей работе, рассказы о книгах, можно будет что-то прочитать о Луначарском. Как мало мы, читатели молодого поколения, знаем об этой яркой, неповторимой личности. Не можете ли вы мне сообщить, не входит ли в чьи-нибудь планы написать о нем отдельную специальную работу или воспоминание? Письмо инженера-металлурга Меденина из Нижнего Тагила начинается так. Я сам по профессии инженер, очень люблю книги, собираю личную библиотеку. Кроме того, пытаюсь привить культуру чтения нашей рабочей молодежи, хотя мне и самому 30 лет. Я подготовил лекцию «Горький читатель». В ней я привожу много названий книг и фамилий авторов, и, конечно, как лектор, должен иметь хотя бы краткие сведения о каждом авторе и книге. Известно из биографии Горького, что в 1877 году при окончании учения он получил в награду вместе с Евангелием и похвальным листом басни Крыловы и книгу с таинственным названием «Фата Моргана». Автора последней книги я не мог установить. Обращался в библиографический отдел библиотеки имени Ленина, тоже ответили незнанием. Не можете ли вы мне сообщить имя автора этой книги, а также о чем эта книга повествует? К стыду своему я тоже не ответил, какую именно фатаморгану подарили молодому Алексею Максимовичу. Во всяком случае, не роман Коцюбинского, вышедший под таким заглавием много позже. А вот письмо из города Керчи. Его написал Березовский. Я в прошлом наборщик, сейчас пенсионер. Мне посчастливилось набирать книги Горького, Фурманова, Алексея Толстого, Демьяна Бедного и многих других замечательных авторов. Сейчас я страстно люблю читать воспоминания, литературные мемуары, а в нашей, притом обширной городской центральной библиотеке, упоминаемой литературы чрезвычайно мало. Не могу достать книг Десницкого о Горьком, Ермилова о Чехове, Чуковского о Некрасове. В нашем городе с населением свыше 100 тысяч есть неплохие книжные магазины, а вот магазина букинистической книги нет. Хотя бы отдел открыли. Необходимость явная. Нет нужды приводить цитаты из многих других подобных же писем. Но вот еще одно, которое написал Еремин из Мурманской области, работник геолого-разведочной партии на Вудозере. С недавних пор я тоже увлекся собиранием и изучением старых книг. Изучение, конечно, здесь понятие относительное. Я люблю разбирать заметки и исследования литературоведов, что-то тоже искать, сравнивать. Большую часть своего досуга я стал проводить за книгой, и чем больше узнаешь, тем богаче кажется наша литература. Меня чрезвычайно интересует судьба незнакомых, неизданных и малоизвестных книг, а также неизвестные или забытые документы о жизни и творчестве писателей. Чем мы дальше движемся вперед, год за годом, тем труднее восстанавливать картины прошлого. Было бы неплохо, если бы журналы и газеты почаще бы обращались к читателям со статьями о книгах. Необходимо также объяснить, куда обращаться за справками, за советами, ведь много ценностей уничтожается по незнанию, что это ценность. Сколько можно было бы спасти важных документов из отбросов на утиль? Нельзя без волнения читать о поисках Ираклием Андрониковым документов к творчеству и биографии Лермонтовой. А как иногда делаются открытия? До недавнего времени не знали место смерти и погребения поэта-декабриста Адоевского. Теперь на Черноморском побережье Кавказа, в местечке Лазаревском, стоит надгробный памятник поэту. Открыл все это дело редактор местной газеты. У нас мало издается мемуарной литературы, а спрос на нее должен быть большой. особенно сейчас, когда интерес к литературе сильно возрос. До недавнего времени мы, молодежь, выросшая